Плевел. Божий промысел. Поварихи послали Плевела кликнуть Гексум, потому как пациенты, дамы и джентльмены, уже выстроились в очередь на завтрак. Она часто доверяет им подготовку, но никогда ничего не оставляет на самотек по ходу завтрака или обеда, дневной готовки, ужина. Плевел лезет на дерево у входа в лечебницу до самого открытого окна Гексум, встает с ней рядом. Она сидит в кресле, которое со вздохом провалилось вниз под ее весом. Глаза открыты. Открытый ящик с ценностями. Керосиновая лампа горит, хотя уже утро. Спутанное облако седых волос выпросталось из шпилек. Не удержать им такую тяжесть. Плевел огибает кресло, которое, похоже, кряхтит от его осторожных шагов. Ждет. Но она ни слова. Нагибается вперед, глаза в глаза. Но ее зеленый зрачок так и остается остекленевшим. Он прикладывает лицо к ее рабочему переднику. Очень осторожно. Его туда завлекает запах теста на молоке, доносящийся из складок юбок и передника, из юбок, спенившихся вокруг. Бумаги лежат высокими грудами, а огонек лампы все мерцает, тускнее в утреннем свете. Одна мясистая недвижная рука тяжко навалилась на стол, одна бледная ладонь сложена на коленях. «А я ведь, детка, была красавицей. Хочешь — верь, хочешь — нет. Как мне 9 лет исполнилось, все мужики ко мне так и липли, причем родичи похуже других. А я мала еще была, чтобы их шугать. Чем больше я делалась, тем дальше они от меня держались. Да уж, сдачи-то я давать научилась, детка, чтоб тебя тут и пальцем не тронули. Ни один из них не решится перечить Гексум. Сердце у меня так и стучит от ярости, пока я бегаю здесь туда-сюда, но под ноги мне никто не суется. Вдруг навалюсь всей тушей». Плевел знает эти слова и как бьется ее большое сердце. И хочет это вернуть. Вернуть ее громовой, зычный голос. Нужно ее разбудить. Пусть заговорит. Задвигается. Он заводит ручонки ей за плечи. Упирается ногами, толкает. В тот миг, когда она заваливается вперед на крышку стола, раздается ружейный выстрел. Не здесь, но неподалеку. Плевелу знаком этот звук. Он следил за работниками, когда они застрелили лошадь со сломанной ногой. Лошадь свалилась так же стремительно, как Гексум. Ему сейчас кажется, что он опять чует запах пороха. Но она не увечная лошадь и упала не от выстрела. Он кидается ей на широкую спину, вцепляется, жмурит намокшие от слез глаза, из носа течет. Она это называет «краник закапал». «Ну-ка, детка, вытри лицо джентльменским платком, который я тебе подарила, потому как ты у нас джентльмен почище любого дурика». Он открывает глаза и видит, что она всем телом легла на стол, голова повернута, пустые глаза уставились на ниточку пламени, что тянется от опрокинувшейся лампы. Круглое стекло лопнуло. Огонь ширится в бумажном ворохе, прогрызает дыру в открытой конторской книге. Один язык взметается выше других, лижет обои в цветочек. Цветы оживают, раскрываются, потрескивают. «Лампы запрещены, детка, свечи тоже». «Ладно, Стори провел газовый свет в своем приюте для дуриков. Но я задерну занавески и буду делать все, что хочу. Побрякушки в свете лампы ярче блестят. Ты это запомни, детка. Видишь? Схороним все это на случай, если придется улепетнуть, а они пусть со своим остаются». Ну вот, вспыхивают и ее рассыпавшиеся волосы. Вокруг головы образуется огненный нимб. Он пытается оттащить ее, свирепо дергает кресло. Потом подбегает к открытому окну, через которое забрался. Хочет позвать на помощь, но задернутые шторы вспыхнули сверху, свалились на пол и горят. Он перепрыгивает через них на каменный подоконник, на дерево, в утреннюю прохладу. Из ее окна валит дым. Кто-то увидел. Во дворе бьют в пожарный колокол. Все бьют и бьют. Две сиделки тянут веревки, приподнимаясь и опускаясь. И руки их в черных рукавах тянутся и тянутся к гудящим колоколам. А передники совсем белые, будто сделанные изо льда.